Как это случилось? Его что, эсэсовцы по ошибке ухлопали? Мы его ухлопали. Доволен теперь или все еще нет? Главное, с ним теперь покончено. А то он становился опасен. Туман, кстати, оказался. Левинский помолчал немного. Да ты в крематории сам его увидишь. Если стреляли в упор, по краям раны будут следы ожога и пороха. Никто в него не стрелял. Вместе с ним еще двоих гадов удалось прикончить. Пока туман да неразбериха, эти из самых мерзких были. Один из нашего барака, предатель, двоих наших выдал. Раздался сигнал отбоя. Пелена тумана заколыхалась и вдруг разорвалась. Казалось, это ее продырявили взрывы. В прорехе обозначился кусок голубого неба, а сам туман засеребрился и, просвеченный солнцем, наполнился ровным белым сиянием. Из этого марева, словно черные эшафоты, проступили очертания пулеметных вышек. Кто-то шел в их сторону. «Берегись», — прошептал Бергер. «Левинский, иди сюда, спрячься». Они прикрыли за собой дверь. «Это только один», — заметил Левинский. «Один не страшно. Они уже больше месяца поодиночке в бараке не заходят, боятся». Дверь осторожно приоткрыли. «Левинский не у вас?» — спросил чей-то голос. «Что тебе?» «Пошли скорее, сам увидишь». Левинский растворился в тумане. Бергер оглянулся по сторонам. «А где Лебенталь?» «В 20-й пошел. Сообщить 509-му новость». Левинский возвратился. «Ты не слыхал, что там у них случилось?» — спросил Бергер. «Слыхал. Давай-ка выйдем». «Что такое?» Левинский медленно расплылся в улыбке. Лицо у него было мокрое от тумана, и, казалось, все ушло в эту улыбку. Сияли глаза, сверкали зубы, подрагивала картофелина носа. «Часть эсэсовской казармы обрушилась», — сообщил он. «Есть убитые и раненые, еще не знаю сколько. У нас в первом бараке тоже потери. А еще разрушен арсенал и кладовые». Он с опаской вглядывался в туман. «Надо бы спрятать кое-что. Скорее всего, только до сегодняшнего вечера. Нам тут кое-что перепало, правда, времени у наших было немного, только покуда эсэсовцы не вернулись». «Давай сюда», — сказал Бергер. Они встали еще ближе друг к другу. Левинский передал Бергеру увесистый сверток. «Это из арсенала», — шепнул он. «Спрячешь у себя в углу. И еще один у меня. Этот мы в дыру под нарами 509-го засунем. Там кто теперь спит?» «Агасфер, Карел и Лебенталь». «Хорошо». Левинский отдувался. «Наши быстро сработали. Как только взрывом стенку арсенала проломило, наши тут как тут. Эсэсовцев вообще не было. А когда пришли, наших уже и след простыл. У нас ведь не только это. Еще много чего взяли. Но то в больничку, в тифозном отделении припрячем. Распределение риска, понял? Это у Вернера главное правило. А СС не заметит пропажу? Может быть. Поэтому мы ничего и не оставляем в рабочем лагере. Впрочем, не так уж много мы и взяли. А разгром там жуткий. Может, они и не заметят ничего. Ведь мы там еще и пожарчик устроили». «Вы сегодня чертовски здорово поработали», — похвалил Бергер. Левинский кивнул. «Счастливый денек. Ладно, давай-ка все это незаметно припрячем. Здесь никто искать не додумается, а то туман вон расходится. Жаль, больше взять не удалось. Эсэсовцы уж больно быстро прибежали. Понимаешь, они-то решили, что ограждение рухнуло. Палили направо и налево почем зря. Думали, мы все побежим. Теперь вроде успокоились. Увидели, что колючая проволока в целости и сохранности.